Само собой разумеется, что чем больше человек уподобляется Богу, тем больше силы и в его слове. В частности, отец Иоанн Кронштадтский настаивает на том, чтобы и у нас, как у Бога, слово не расходилось с делом, конечно, благое слово с благим делом. Тогда и действенная сила нашего слова будет крепнуть. «Кто соблюдает, творит слово Христово верно и постоянно», — пишет он, — «и у кого слово есть дело, тот и теперь творит великие и удивительные дела, и слову его все повинуется». Для пояснения силы слова отец Иоанн Кронштадтский то и дело возвращается еще к мысли об отражении троичного бытия Бога в духовном содержании человека, в тройном строе этого содержания, а именно в мысли, в слове и в духе. Вот одно из наиболее полных и ярких выражений этих мыслей. «Из существа мыслящего духа рождается слово, присущное ему, в себе показующая мысль и равная ей. От мысли и с мыслью исходит дух, почивающий в слове, и в слове, сообщающийся слушающим. Дух этот вполне равен и мысли, и слову, и присущены. Например, в слове «люблю» видишь и любящее начало, и слово от него рожденное, и ощущаешь какое-то приятное дыхание любви». Все изложенное здесь показывает, на каком глубоком богословском основании отец Иоанн строит свою высокую оценку силы человеческого слова, и что и в этом случае, оставаясь верным себе, он стремится богословствовать, опираясь на личный духовный опыт. Ниже следующий отрывок в особенности в этом смысле показателен. «Бог, как простое существо, не состоит из ряда мыслей или множества слов, но Он весь в одной простой мысли, весь в каждом слове, как святой огонь проникает каждое слово. Каждый сам это может испытать, если будет молиться искренне, усердно, с верою и любовью. Но особенно он в принадлежащих ему именах. Ангелы и святые в своих именах также близки нам». Развивая свои мысли о силе слова и в особенности имени Божия, отец Иоанн Кронштадтский написал даже «Имя Божие есть Бог». Эти дерзновенные слова могут вызвать неправильное толкование, в особенности в связи с осужденным Священным Синодом и в свое время вызвавшим печальные осложнения движением имябожников. В недавно посмертно изданной книге отца Сергия Булгакова «Философия имени» автор, думается, дает исчерпывающее объяснение того, как надо понимать вышеприведенные слова отца Иоанна Кронштадтского. Он настаивает в нем на том, что означенное суждение необратимо, то есть никак не может читаться обратно, что Бог есть имя Божие, так как необратимо всякое суждение вообще. Обращенное суждение есть всегда новое суждение с новым подлежащим и сказуемым. В выражении «имя Божие есть Бог» слово «Бог» есть сказуемое и никак не может быть понято как «сам Бог», по-гречески «теос» с артиклем «о». Здесь в словах отца Иоанна Кронштадтского «есть Бог» не может означать субстанциональное тождество, но лишь вхождение и пребывание имени Божия в области божественного бытия, силы проявления того, что константинопольские отцы именовали энергией Божией. И в этом смысле имя Божие занимает в онтологической иерархии то же место, что и свет фаворский. Можно спокойно сопоставить рядом «имя Божие есть Бог», «свет фаворский есть Бог», «благодать есть Бог». Во всех этих случаях сказуемое «есть Бог» отнюдь не устанавливает тождество с ипостасным существом Божиим, но лишь отмечает качество божественности. Этим, разумеется, нисколько не ослабляется тот факт, что при призывании имени Божия присутствует Сам Господь силою Своею, простотою Своею призывания имени Божия в молитве, есть непрестанное причащение Божества, простого и неделимого. Но это присутствие Божества в имени Своем, заставившее благоговейного молитвенника в изумлении воскликнуть «Имя Божие есть Сам Бог», вовсе не означает, что Бог есть самое имя, не вводит фетишизма имени. Согласно отцу Иоанну, сила молитвенных слов не только в том, что слово человеческое носит в себе отблеск самого предвечного слова, но и в том, что чистой молитвой движет Дух Святый. Молитва есть дыхание души, как воздух дыхание тела. Дышим Духом Святым. Ни одного слова молитвы не можем сказать от всего сердца без Духа Святого. Молясь с Господом, беседуем, и в то же время как бы вдыхаем из Него просимые духовные блага Духом Святым. Но в особенности сила Духа Святого присуща церковным молитвам, и молящемуся остается только воспользоваться этой силой. Если сам Бог вкладывает в уста человека слова прошения, то тем самым дарует он и их исполнение, так как у Бога слово и дело одно. Тогда сомневаться в исполнении просимого прямо как бы невозможно. «Когда молишься, — пишет отец Иоанн, — тогда слова, выражающие твое прошение, почитай за самые вещи, за самое дело, о котором ты просишь у Господа, и веруй, что ты уже имеешь верный залог в получении предмета твоих прошений в самих словах, коими означается этот предмет». В своих сочинениях, как сказано выше, отец Иоанн Кронштадтский не только богословствует о молитве, но дает указания, как надо молиться. Уже из только что изложенного нетрудно догадаться, что первым условием успешности молитвы, по его свидетельству, должна быть сердечная вера. Он неустанно вновь и вновь говорит об этом. «Вера — высочайшее благо в земной жизни», — пишет он. Она соединяет человека с Богом и делает его сильным и победоносным. А в другом месте: «Помни, что Бог во время прошения твоего ожидает утвердительного ответа на вопрос, внутренне им тебе предлагаемый. Веруешь ли, яко могу сие сотворить?» Да, ты должен из глубины сердца ответить: «Верую, Господи», и тогда будет по вере твоей. Эта необходимая для молитвы вера не есть только умственная уверенность, а вера сердечная, сопровождаемая теплым или горячим чувством. «Когда молишься, — пишет он, — старайся, чтобы молитва прошла через твое сердце, то есть чтобы непременно почувствовало сердце то, о чем ты говоришь в молитве, чтобы оно пожелало того блага, коего просишь». В другом же месте он говорит кратко: «Молиться непременно должно сердцем». И еще: «Наблюдай на молитве, согласно ли сердце твое с тем, что произносит язык». Есть у отца Иоанна и слова предупреждения: «Кто поспешно, без сердечного понимания и сочувствия, читает молитвы, побеждаемый своею ленью и сонную плотью, тот служит не Богу, а плоти своей». И слова поощрения: «Помните, что ни одно слово даром не пропадает на молитве, если от сердца говорите». И, наконец, вот слова, в которых уже несколько приоткрываются самые переживания, связанные с сердечной молитвой. «Иногда в продолжительной молитве только одна минута бывает истинно угодна Богу и составляет истинную молитву и истинное служение Богу. Главное в молитве — близость сердца к Богу, свидетельствуемое сладостью Божьего присутствия в душе. Как удобно и скоро может спасать нас Господь. Мгновенно, неожиданно. Например, часто днем я бывал великим грешником, а вечером, после молитвы, отходил на покой оправданным и паче снега убеленным благодатью Святаго Духа, с глубочайшим миром и услаждением в сердце. Сердечная вера не дается даром, и если вера нужна для молитвы, то и молитва нужна для веры. Надо молитвой выпрашивать веру и укреплять ее. Об этом свидетельствуют лучше всего переданные в Евангелии слова отца бесноватого отрока. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. Отец Иоанн Кронштадтский пишет относительно этого так. «Бог, говорят, все знает прежде прошения, и забывают, что сказано, просите, и дастся вам». Молитва нужна именно для усиления нашей веры, которой одной мы спасаемся. Спаситель для того и заставил женщину усиленно просить. Прежде чем стать сердечной, молитва должна быть внимательной. Надо начинать с внимания к словам молитвы. Так учат все православные наставники молитвы. Учит этому и отец Иоанн. Молитву старается лукавый рассыпать, как песчаную насыпь. Слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. Молитва то бывает храменной на песце, то храмом на камне. На песке строят те, которые молятся без веры, рассеянно, с холодностью. Такая молитва сама собой рассыпается и не приносит пользу молящемуся. Внимательную и сердечную молитву нередко называет он истинной молитвой, в противоположность ложной, невнимательной и бесчувственной. «Надо употреблять все меры, — пишет он, — чтобы вырвать из сердца с корнем всякую ложь и насадить в нем чистую истину. Надобно начинать с молитвы. Научившись говорить истину в сердце во время молитвы, мы не позволим себе лгать и в жизни. Как же научиться говорить истину в сердце на молитве? Нужно каждое слово молитвы довести до сердца, положить на сердце, прочувствовать сердцем его истину. Сознать всю нужду для нас того, о чем просим Бога в молитве, или нужду сердечного благодарения за его великие благодеяния к нам, и нужду всесердечного словословия за его великие и премудрые дела в его творении. Не только внимание в молитве достигается усилием и навыком, но этого требует в некоторой мере и теплота молитвенного чувства. Когда замечаешь, что сердце твое хладно и молиться неохотно, остановись, согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего окаянства, своей духовной бедности, или представлениями великих ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и к роду к человеческому, особенно же к христианам, и потом молись, не торопясь, с теплым чувством. Не могущим вместить продолжительные молитвы, лучше творить молитвы краткие, но с горячей душой. Здесь нельзя не отметить, что православная церковь не поощряет игру воображения в духовной жизни и особенно во время молитвы. Больше всего имеется предостережений против каких-либо чувственных, видимых, телесных образов. Например, против воображения телесного вида Христа, Божией Матери, святых. Это не противоречит молитве перед иконой. Православная иконопись имеет целью не возбуждать зрительное и вообще чувственное воображение, а, напротив, сдерживать его и направлять от внешнего к внутреннему. Самый стиль православной церковной живописи стремится на языке красок и форм передать мир чисто духовных ценностей. Только что приведенные здесь слова отца Иоанна Кронштадтского о разогревании сердца живыми представлениями отнюдь не противоречат упомянутым предостережениям, так как относятся к чисто духовной, лишенной всякой чувственности сфере представлений. Молитва требует таким образом труда, а иногда настоящего подвига. Труд требует настойчивости, которая иногда выражается в повторениях молитв. Как бы пояснее это, отец Иоанн Кронштадтский пишет. «Дождевые капли или снежные, падающие непрерывной нитью или хлопьями, поят землю, и она прозябает и приносит плод». Так слова молитвы, этот дождь душевный, каждая в отдельности напояют душу, пока прозябают плоды добродетелей при содействии Святого Духа, особенно если еще есть слезный дождь.